Глава 4. Когда мы заходили в разлом, призрачный меч уже был в моих руках, поэтому я успел отразить нападение в виде зеленых магических стрел. Монстры не могли творить заклинания, поэтому это были разумные существа, которые прятались в густой растительности. «Какого черта? Здесь же никого не должно быть!» — взревел Потап и отправил в лес голубую разрушающую сферу. Она пролетела вглубь леса и взорвалась. Послышался визг, и в разные стороны ломанулись человекообразные существа с зеленой чешуйчатой кожей и глазами, как у ящерицы. На бегу они снова закидали нас искрящимися зелеными стрелами. Вдруг за мной кто-то ухнул и повалился на землю. Я повернулся и увидел, что это один из магов Сириуса. У него прямо посреди лба было зеленое пятно, которое быстро расползалось. В это время к нему бросился Потап. Он быстро снял броню с его груди и положил лечебный артефакт. Однако магу становилось все хуже. Он еле дышал и, не мигая, смотрел в темно-серое небо. Между тем нас снова атаковали. Одна из стрел попала мне в спину, но железная пластина в кожаном чехле надежно защищала меня. Еще несколько стрел ударились о призрачный меч и пропали. «Не помогает этот хренов артефакт! Эй, Жора, дыши, слышишь меня? Дыши, черт тебя побери!» — прокричал Потап. На груди раненого мага лежали уже три артефакта, но зелье не отступало, наоборот, у него даже глаза позеленели. «Надо сначала расправиться с человекозаврами, а уже потом ресурсы собирать», — сказал я и двинулся туда, откуда в нас снова полетели стрелы. «Костя прав. В атаку!» — закричал Влад. Наша гильдия рванула в лес, разнося в щепки деревья и сжигая кусты и траву. Мы хоть и были все желтого ранга, но хорошо владели магией и оружием. Пусть и не на таком уровне, как те, что были выше рангом. Сириус тоже присоединился к нам, но не в полном составе. Потап и еще один из его магов подхватили раненого и перенеслись в наш мир. Я никогда не встречал этих тварей и даже не слышал о них, поэтому не знал, что будет с тем, в кого попала зеленая стрела. Но судя по тому, что обычные лечебные артефакты не справились с неведомой магией, лучше быть на страже и не допускать попадания зеленой стрелы. Мы разбрелись по лесу. Я направился в сторону небольшой скалы, возвышающейся над деревьями. Тут в меня из кустарника полетела зеленая стрела. Я выставил перед собой призрачный щит, чтобы проверить, насколько он способен отразить удар чужеродной магии. Щит отлично справился. Стрела ударилась и пропала. Я ринулся к кусту и ударил мечом. Послышался резкий крик, похожий на птичий, и вместе с ветками на землю свалилась зеленая человекоподобная тварь. Куст был густой, поэтому я не видел, куда бил, но когда подошел и откинул ветки, то увидел, что почти разрубил зеленого пополам. Из него текла густая темно-сиреневая кровь и пропитывала землю. Зеленый посмотрел на меня продольными зрачками и, продолжительно выдохнув, замер. Острием меча я распорол ему грудь и увидел сплот. Он был настолько яркий и большой, что явно принадлежал разлому среднего уровня. Как же в ведомстве так оплошали, что выдали нам пропуск в такой опасный разлом? Нет, я не в претензии, наоборот, очень рад, что попал сюда. Но мне было жаль того позеленевшего бедолагу. Ведь никто из нас не догадывался, куда мы идем и что нас здесь ждет. А это неправильно. В это время краем глаза я уловил какое-то движение и пригнулся. Сделал я это вовремя. Оказалось, что лесные жители уже успели меня окружить и атаковали сразу с разных сторон. Я решил начать с зеленого, которого заметил. Поэтому, пригнувшись и выставив меч перед собой, ринулся к скале. Тот не стал дожидаться меня, а со всех ног бросился в чащу. Я снова пожалел, что пока не умею создавать арбалет. Как бы было хорошо просто пустить болт ему в голову, а не носиться по незнакомому лесу за местным жителем, который этот лес знал как свои три пальца. Да, у этих чудиков было только по три пальца, и они заканчивались острыми когтями. Пока бежал за одним зеленым, увидел другого, который спускался с дерева. Так вот, зачем им нужны такие когти, чтобы лазить по деревьям? Взмах, и его чешуйчатая голова упала в густую траву. Я вытащил сплот, убрал в контейнер и увидел Влада. — Костя, иди сюда! Мне нужна помощь! — закричал он. Я подбежал к нему и увидел, что из земли у его ног растут извивающиеся лианы и исчезают в траве. — Что случилось? — Я там поймал уже троих. Найди и прикончи их, а я пока еще поищу. Он кивнул в сторону оврага. Как Влад и говорил, трое зеленых лежали на земле, опутанные лианами. Я убил их и вытащил сплоты. В это время на меня с кроны ближайшего дерева полетела стрела. Я не видел ее, но почувствовал всем телом приближение опасности. Откинувшись, выставил щит перед собой. Стрела вонзилась и исчезла вместе с щитом. Зеленый спрыгнул с дерева и был тут же убит сильным ударом призрачного меча. Я убрал все сплоты в контейнер и снова вернулся к Владу. Тот продолжал поиски, но пока никого не нашел. Между тем к нам присоединились остальные члены гильдии, которые добыли еще 4 сплота. Прошерстив лес, мы больше не нашли ни одного зеленого. В это время в разлом вернулся Потап. «Эй, Сириус, все ко мне!» — прокричал он. Члены его гильдии вышли из леса и отчитались о том, что убили 3 зеленых. «3? Почему так мало?» — возмутился он. «Они быстрые и стреляют», — пробурчал Захар. Он был крупный, но очень медлительный, хотя у него имелся оранжевый ранг. Вдруг Потап начал озираться и спросил. «А где Володя?» Все бросились на поиски Володи, и мы в том числе. Благо, разлом был небольшой, поэтому нашли его быстро. Он лежал под лопухами и сам походил под них цветом. Потап зло выругался и велел 2 своим людям вынести позеленевшего Володю из разлома и отправить в лечебницу. Между тем я и остальные члены гильдии победителей приступили к поиску драгоценных камней и ценных растений. К растениям я был равнодушен, поэтому сразу пошел к скале, полагая, что именно там должны находиться различные камни, в том числе драгоценные. Хотя драгоценными можно было считать все камни из разломов. Все они излучали потустороннюю энергию, которую можно было использовать в различных целях, от машиностроения до медицины. Как я и думал, возле скалы было много камней. В отличие от растений, в камнях я разбирался, поэтому собрал все наиболее ценные. И все равно их было столько, что я еле дотащил мешок до входа в разлом. Вскоре, друг за другом, вернулись все члены 2 гильдий, потому что заканчивалось безопасное время нахождения в разломе, которое составляло 3 часа. Дальнейшее пребывание в искаженном пространстве чужого мира негативно сказывалось на людях. Поэтому у каждого охотника на руке были часы, которые истошно звенели, когда истекали 3 часа в разломе. «Выходим!» — крикнул Влад. Представитель уже стоял у разлома и с нетерпением поглядывал на часы, когда мы вернулись. «Ну, наконец-то, господа, я уже думал отправлять за вами охрану». Он уже был в курсе того, что произошло в разломе, ведь 2 магов из гильдии Сириус спешно увезли в лечебницу. «Это что же вы нас на убой, как скот, отправили? Вы же сказали, что там только нужно ресурсы собрать. Угробить нас решили?» Наехал на представителя Соловей. «Я не знал», — опешил он и полез в карман за документами. «А вот, посмотрите, мне на прошлой неделе выслали письмом из ведомства информацию про разлом». Соловей грубо вырвал документы из его рук и вслух прочитал все, что там было написано. Оказалось, что представитель не врал, и в официальном документе говорилось, что разлом переведен на низший уровень и что в нем уже 3 года не появлялось никаких существ. Влад сложил руки на груди и сказал: «Что бы ни говорилось в этом документе, а на нас напали. И только чудом в моей гильдии обошлось без жертв. Надо устроить разбирательство и найти виновных. Это либо халатность, либо чудо, и разлом снова заработал», — поспешил прервать его представитель. Ему явно хотелось поскорее замять дело. Возможно, боялся, что в этот инцидент каким-то образом втянут его и придется заниматься писаниной. Ох уж эти бюрократы! «Когда проверяли разлом?» — спросил Потап, который до этого стоял в стороне и разговаривал по телефону. «Я не знаю, но охрана должна была это сделать перед тем, как ведомство выпишет разрешение». «Позовите сюда охранников», — велел Потап. Он был темнее тучи и нервно переступал с ноги на ногу. Пока представитель торопливо шел к посту, Потап повернулся к своим и сказал: «Звонил в больницу. Вроде легче стало. Уже пришли в себя». Мы все с облегчением выдохнули, ведь на их месте мог оказаться любой из нас. Охранники подошли и рассказали о том, что они заступили на пост только сегодня утром и не получали задание проверить разлом, а до этого здесь дежурили другие. Все, что сегодня произошло, показалось мне очень странным. Каким-то непостижимым образом все совпало. Влад и Потап договорились завтра вместе пойти в ведомство, чтобы запустить разбирательство и контролировать его. В это время представитель записывал в специальный бланк нашу добычу. Как оказалось, мы в 3 раза обошли Сириус. После того, как мы погрузили добычу в багажнике 2 арендованных машин, я подошел к Потапу и вполголоса проговорил: «Помнишь о нашем уговоре?» Потап недовольно сморщился, но вынужден был кивнуть. Уговоры между охотниками были тверды, словно камень. Никто и никогда не нарушит слово, иначе все от него отвернутся. Первым делом мы заехали к скупщику и продали все, что вынесли из разлома. На этот раз нам удалось заработать 1500 рублей, которые мы поровну поделили между собой. — «Давно я столько денег в руках не держал! А как они пахнут!» — уткнулся носом в новенькие купюры Соловей. Мы уже сели в поезд и ждали отправления. — «Да, теперь заживем. Интересно, как Потап будет уступать нам первую очередь? Неужели сам будет звонить и говорить о дате открытия?» — спросил Вязов. — «Нет, конечно. Но теперь он будет брать пропуск не на первую дату, а на следующую. Поэтому Владу все равно придется частенько наведываться в ведомство и узнавать, когда открываются разломы», — ответил я и достал из кармана листок, в котором гувернантка написала перечень учебников. У Марии Ильиничны был ровный, красивый почерк с витиеватыми буквами. Я словил себя на мысли, что думаю о ней гораздо чаще, чем следовало. Даже Лиза позабылась. Зашел я в общежитие поздно вечером, потому что после поезда прошвырнулся по магазинам. Купив все необходимое, я решил в кои-то веки побаловать себя и прихватил еще баночку красной икры и небольшой сметанный торт. Торт я съел сразу же, даже не стал дожидаться, когда вскипит чайник. Икру я решил оставить на завтра. Поэтому лег в кровать и быстро заснул. На этот раз мне приснилась магия, будто с моего запястья слетают искрящиеся браслеты и сковывают гигантское существо, показавшееся над водой. Огненные браслеты прожигали толстую кожу монстра и сдавливали его все сильнее и сильнее, подчиняя его моей воле. Я знаю, что сильнее его, намного сильнее, поэтому либо сломлю его волю, либо убью. Теперь выбор был только за ним. Монстр попытался уплыть, но браслеты, управляемые мной, не давали ему уйти под воду. Он неистово забил хвостом, грозясь дотянуться до корабля, на котором был я вместе с верными мне людьми. В ответ я отправил в него голубую печать заклинания, отчего на хвосте осталось черное пятно ожога. Его пасть сковывал один из браслетов, поэтому раздался лишь глухой утробный рык. В конце концов он сдался и поник. Поработив уродливое существо, я мысленно приказал догнать вражеский корабль, который темнеет вдали, и утопить его. Монстр послушно развернулся и устремился за кораблем. Я проснулся и понял, что сердце стучит в ушах, а дышу так, будто пробежал марафон. Вытянув руку, я увидел, что она мелко трясется. Казалось, будто адреналин и азарт от погони и усмирения монстра перешел из сна в реальность. Сменив мокрое от пота постельное белье, я включил душ и уже под сильными струями горячей воды подумал о том, что с каждым годом сны становятся ярче и правдоподобнее. Я даже невольно посмотрел на свое запястье, на котором, по ощущениям, до сих пор находились магические браслеты. Позавтракав бутербродами со сливочным маслом и красной икрой, я пошел на учебу. Расписание часто менялось из-за того, что многие из наших преподавателей тоже участвовали в зачистках разломов. Правда, как правило, это были разломы высшего уровня, в которые разрешалось входить только магам от красного ранга до наивысшего черного. Я зашел в академию и подошел к стенду, на котором висело расписание. Сегодня было два практических занятия с Ефимом Прохоровичем и теория по истории разломов. Обычно я скучал на теоретических занятиях или занимался своими делами, но сегодня решил внимательно прослушать лекцию, чтобы больше знать о разломах, ведь планировал и дальше охотиться. Вчерашний инцидент показал, что разломы непредсказуемы, и в них могут ожидать неприятные сюрпризы. — Костя, здравствуй! — послышался сзади знакомый мелодичный голос. Я повернулся и увидел Лизу. Она была в облегающем розовом платье, под которым, казалось, не могло поместиться белье. — Здравствуй, Лиза. Как ты? — У меня все хорошо. Горин теперь не только не подходит, но и, по-моему, даже избегает. И все благодаря тебе. Она улыбнулась и стрельнула глазками. — Слушай, Лиз, может, пойдем сегодня куда-нибудь? — спросил я. После вчерашней охоты я мог не только угостить ее мороженым, но и сводить в ресторан. — Я согласна. Куда пойдем? — воодушевилась она. — Хочешь в ресторан «Лепота»? — В «Лепоту»? Конечно, хочу! — обрадовалась она. — Отлично. Тогда зайду за тобой в 6. — подмигнул я. В это время прозвучал звонок, и я поспешил к полигонам. — Ефим Прохорович, мне бы арбалет научиться создавать. В охоте очень даже пригодится, — сказал я после того, как мы поздоровались. — Арбалет? Нет, еще очень рано. Сам арбалет несложно создать, а вот болты проблемно. Когда создаешь щит или меч, то постепенно напитываешь его своей энергией. То же самое и с арбалетом. С болтами сложность заключается в том, что ты не можешь напитывать их, поэтому они должны быть уже достаточно мощными, чтобы добраться до цели и поразить ее. К такому ты еще не готов. Я и так пошел у тебя на поводу, и вместо того, чтобы начать с кинжала и сразу перейти на щит, обучил тебя создавать меч. К концу этого семестра ты должен уметь закрывать себя броней, иначе провалишь экзамен. Поэтому пока забудь про арбалет. — А если я научусь создавать броню до экзаменов, и останется еще время, вы научите меня формировать арбалет и болты к нему? — с надеждой спросил я. — Посмотрим. После нескольких секунд раздумий ответил он. На первом занятии я снова упражнялся создавать щит, а на втором Ефим Прохорович показал мне, как создавать броню, которая полностью покрывает тебя. После того, как он произнес заклинание, на нем появился прозрачный, еле видимый кристальный костюм, шлем, перчатки и даже ботинки. К концу второго занятия у меня получилось создать только одну перчатку, которая обволакивала мою руку, но я ее совсем не чувствовал. Ты только представь, сколько килограммов будет весить такая броня, если сделать ее даже не из металла, а из прочной кожи марийского варана. А вот ты можешь защитить себя в любое время и в любом месте, не имея никакого снаряжения, и даже не почувствуешь веса. Ты же сам понимаешь, что во время битвы каждая лишняя деталь, а тем более лишний вес, делает тебя неповоротливее и снижает скорость движения. Согласен. Такая броня значительно лучше. А сколько и какой силы атаки она может выдержать? Это зависит от тебя и твоих возможностей. Ты же сам знаешь, что чем выше будет твой ранг, тем сильнее будет оружие и прочая броня. Сейчас главное — научиться ее создавать. В это время прозвенел звонок, и я поспешил в столовую, чтобы не стоять в длинной очереди. Сложив на поднос все, что намеревался съесть, я огляделся в поисках свободного места и увидел Горина. Тот старательно делал вид, что не замечает меня, хотя сидел напротив кассы. Ну что ж, мне же лучше. Может, он наконец-то успокоился. После обеда у меня началось занятие, посвященное истории разломов. Низкорослый старичок, профессор, монотонным голосом рассказывал о том, как 300 лет назад появился первый разлом. А потом в течение нескольких недель возникли еще несколько десятков. Тогдашний император Валентин Победоносный велел закрыть разломы высокой стеной и поставил охрану, чтобы никто туда не заходил. Он еще не знал, что опасность таится внутри. Только когда монстры начали регулярно прорываться на нашу землю и опустошать целые деревни, император создал первую гильдию, собрав ее из лучших магов. Чуть позже обнаружились сплоты, а затем и другие ценности, которые дарил разлом. С тех самых пор разломы еще несколько раз появлялись, но уже не в таких количествах, а за последние 30 лет и вовсе не было ни одного нового разлома. Я с интересом прослушал лекцию и после занятия подошел к преподавателю, чтобы спросить, какую литературу мне еще почитать по этой теме. Он очень обрадовался, так как привык, что студенты не особо горят желанием изучить его дисциплину. Поэтому достал из своего кожаного портфеля две книги и вручил мне, но с условием, что я обязательно верну. Я пообещал и, зажав книги под мышкой, направился к общежитию. Время было уже 5 вечера, а с Лизой мы договорились встретиться в 6. Порывшись в шкафу, я выбрал самый чистый костюм и последнюю чистую рубашку. Поэтому пришлось по пути к дому Лизы заскочить в студенческую прачечную и сдать грязные вещи, заплатив за стирку 5 рублей. Охранник у ворот дома Лизы сначала с подозрением оглядел меня с ног до головы, но до дому проводил и доложил о моем приходе. Пока я ждал Лизу, то прошелся по первому этажу ее дома и отметил, что она очень любит розовый цвет. Даже цвет стен был бледно-розовым, не говоря уже о мебели, коврах и различной мелочевке. «Я готова. Пошли?» — сказала она и сбежала по лестнице со второго этажа. На ней было пальто, под которым виднелось черное платье с блестками. Выглядела она превосходно, о чем я ей тут же сказал. Лиза улыбнулась и взяла меня под руку. Близость к ней заставила мое сердце ускориться, но я виду не подал и неспешно повел ее к выходу. На дороге за территорией академии нас уже ждало такси, которое я вызвал заранее. Мы сели на заднее сиденье, и Лиза принялась рассказывать о том, как проходят ее практические занятия. Как оказалось, Ефим Прохорович совсем не торопился обучать остальных на моем курсе созданию призрачного оружия. После того, как все научились делать кинжал, который нельзя было бросать, а только держать в руках, он перевел их на теоретическое обучение основам призрачной брони. Скорее всего, он обучал меня по-другому, потому что я ходил в разломы. Ресторан «Лепота», в который я пригласил Лизу, считался одним из самых дорогих в городе и туда пускали только аристократов. В прошлом году был грандиозный скандал, который развергся после того, как отказались впускать богатого промышленника из простолюдинов. Я не любил щеголять своим титулом, но в этом случае придется, если я хочу, чтобы нас впустили. Мы вышли из такси и направились к высокому крыльцу ресторана. Вдруг, уже у самого входа, я почувствовал холод, который пробежал по спине и замер на затылке. Со мной такое бывало, когда грозила опасность. Но не только мне, но и тем, кто рядом со мной. Я остановился, сформировал меч и настороженно огляделся. — Костя, что случилось? — забеспокоилась Лиза. — Пока не знаю, но... Я не успел закончить фразу, так как из ближайшей подворотни послышалась возня. — Зайди в ресторан, я сейчас! — велел я и ринулся в темную подворотню. Сначала я увидел женщину. Она парила над землей, прижимая руки к горлу и дергая ногами. Беззвучно открывая рот, она молила о помощи со слезами на глазах. Напротив нее стояли три темные фигуры в длинных черных балахонах. — Эй, отпустите женщину! — прокричал я и поднял меч. — Убить его! — послышался хриплый старушечий голос, и двое из них повернулись ко мне. Я успел заметить, как из широких рукавов балахона вырвалось пламя и устремилась ко мне. Вот черт!